Стереотип второй. Я даю больше, чем получаю. Как это представляется вам? Вы думаете, что все мужчины или женщины только берут, но не дают ничего? Когда вы нужны им, они пользуются вашей добротой, терпением, чуткостью, но никогда не отвечают вам тем же. Что происходит на самом деле? Просто вам необходимо для счастья, чтобы с вами плохо обращались, и вы вынуждаете людей к этому. Чтобы доказать себе, что вашим партнерам недостает чуткости и доброты, вы, например, просите их о помощи, заведомо зная, что у них сейчас нет времени. Или просите об услуге таким свирепым тоном, что они просто вынуждены вам отказать. А когда они делают что-то для вас, вы не благодарите их, а жалуетесь, что они все делают не так, как надо. Как изменить ситуацию? Следите за собой. Делайте добро по собственной воле и не подсчитывайте, кто кому сколько дал. Когда что-то получаете, даже какую-нибудь мелочь, цените это и умейте благодарить. Здесь как ни кстати подходит поговорка «Сделай добро и кинь его в воду». Стереотип третий. Меня всегда бросают без всякой причины. Как это представляется вам? Разрыв отношений всегда наступает для вас неожиданно, а вам казалось, что все идет хорошо. Вам не в чем себя обвинить. Вы не пилили партнера, не требовали от него слишком многого, всегда старались избегать конфликтов. Что происходит на самом деле? Это называется избегать проблем, конфликтов, которые неизбежно возникают в любовных отношениях. Ваша реакция не обращать внимания, и все пройдет. Это невозможно. Избегая разговоров, через некоторое время окажется, что вам вообще не о чем говорить. Как изменить ситуацию? Не игнорируйте проблемы, решайте их. Если вам не хочется их обсуждать, напомните себе, что это может привести к разрыву. Сохранение отношений важнее ваших страхов. Помните о чувствах вашего партнера, если он вам дорог. Стереотип четвертый. Ваша уверенность и властность отпугивает от вас людей. Как вам это представляется? Вы чувствуете себя очень сильным и волевым человеком. Вы всегда готовы поддержать партнера, дать ему полезный совет. Вы любите давать советы и говорить, как надо и не надо поступать. Что происходит на самом деле? Вы считаете себя самым умным, указывая на недостатки и постоянно поправляя их. Вы думаете, что помогаете партнеру. На самом же деле вы постоянно выискиваете у него недостатки. Вы постоянно даете ему понять, хотя может и не напрямую, что он недостаточно хорош. Раньше, до того, как начать встречаться с вами, ваш партнер справлялся с жизнью, правильно? Теперь вы заставляете его зависеть от вас, от ваших советов. Вы подавляете его. Как изменить ситуацию? Пользуйтесь своим проницательным умом, чтобы придавать партнеру уверенность в себе, а не наоборот. Например, она спрашивает: «Как ты думаешь, что мне делать?» Вместо того, чтобы излагать свое мнение, конечно, вы можете сделать это блестяще, спросите, что она сама об этом думает. После ответа не возражайте, не предлагайте лучшего решения. Поначалу вам всегда будет казаться, только ваше мнение правильно. Если вам совсем трудно с этим справиться, начните свое предложение не «с тебе надо то-то и то-то», а может быть ты рассмотришь как вариант то-то? Но не удивляйтесь, если ее решение окажется лучше вашего. В конце концов, это ее жизнь и вера в себя. Стереотип пятый. Я всегда влюбляюсь безответно. Как это вам представляется? Вы влюбляетесь в тех, кто для вас недоступен. Предаетесь романтическим фантазиям на тему, что было бы, если бы она ответила бы на вашу любовь. Что происходит на самом деле? Вы влюбляетесь не в человека, а всего лишь в свое представление о нем. Настоящей связи между вами и вашей мечтой нет, но вы упиваетесь надеждой, фантазиями. В основании этого стереотипа лежит страх быть отвергнутым. Вы можете жаловаться на мучения неразделенной любви, но эти мучения романтичны. Гораздо легче сгорать от страстной неразделенной любви, чем сохранять пылкую любовь к партнеру, недостатки которого почему-то не вызывают у вас такого обожания, как недостатки вашего вымышленного образа. Вы выбрали для себя самые простые отношения, в них не возникает конфликтов и проблем обыденной жизни. Как изменить ситуацию? Посмотрите правде в глаза. Если тот, в кого вы влюблены, не выражает желания с вами встретиться, значит, он к вам равнодушен. Если вы надеетесь, что в один прекрасный день в нем вспыхнет интерес к вам, значит, живете фантазиями, а не реальной жизнью. Оторвитесь от своих мечтаний. Если у вас с кем-то роман, и вы общаетесь в основном по интернету или по междугороднему телефону, а видитесь редко, это и есть ваш стереотип. Стереотип 6. Вечно я связываюсь с женщинами или мужчинами, которым нельзя доверять. Как это представляется вам? Вы постоянно испытываете боль, вам лгут, вас используют. Вы решили, что больше никого не подпустите к себе близко, пока не будете уверены, что этот человек не предаст вас, не обманет вашего доверия. Что происходит на самом деле? Да, вас предавали много раз, и действительно, замкнувшись, вы можете избежать повторения, но останетесь одиноким. Если вы будете дожидаться доказательств надежности человека, прежде чем завязать с ним отношения, вы их не завяжете. Как изменить ситуацию? Вы должны пойти на риск. Если вы откроете свое сердце для любви, его могут разбить, но иначе вы никогда не полюбите. Единственный способ узнать, подходит ли вам некий человек и подходите ли вы ему, это хорошо узнать друг друга. Стереотип 7. Вечно мне нравятся неподходящие люди. Как это представляется вам? Вы постоянно завязываете романы с неподходящими людьми. Вас удивляет, что вы вечно выбираете не тех. Вы спрашиваете себя, что удерживает вас с этим человеком. Сценарий 1. Что происходит на самом деле? Я вечно выбираю кого-нибудь, кто мне не подходит. Это предлог, которым вы пользуетесь, чтобы избежать ответственности. Мужчина, превращающийся в рохлю рядом с доминирующей женщиной, может быть вполне уверенным в себе сильным с более покладистой. Та же самая женщина, которая хладнокровно использует человека, которого все используют, станет сущим ангелом с тем, кто не навяжет ей роль берущей стороны. Если те неподходящие люди, которых вы в свое время выбирали, нормально и приемлемо ведут себя с другими, значит, ваша проблема не в том, что вы выбираете невозможных людей, вы превращаете их в невозможных. Сценарий 1. Как изменить ситуацию? Прослушайте стереотипы с 1 по 6, чтобы найти собственный механизм сопротивления. Сценарий 2. Что происходит на самом деле? Вы думаете, что любовь встречается редко, что на свете существует только один, от силы 2-3 человека, которых вы можете полюбить. Поэтому вы считаете любовь достаточной причиной, чтобы оставаться с кем-то, несмотря ни на что. Даже если тот, кого вы любите, ужасно обращается с вами. Любовь – одна из составляющих счастливого союза мужчины и женщины. Она никоим образом не является его единственным условием. Любовь – не причина, чтобы оставаться с неподходящим для вас человеком. Сценарий 2. Как изменить ситуацию? Поймите, что любовь встречается не так уж редко. Этот человек – не единственный, кого вы можете полюбить. Цените себя подороже. Сценарий 3. Что происходит на самом деле? Если вы вечно связываетесь с людьми, которые грубы и жестоки с вами, с алкоголиками или наркоманами, с теми, чей образ жизни губит и их самих, и тех, кто их окружает,